затяжной конфликт с начальником. Или хроническая усталость, от которой вообще не спасают выходные. Ну и такое банальное раздражение после короткой поездки в переполненном вагоне метро. Знакомая картина, да? Абсолютно. И современный человек назовет все это выгоранием. Пойдет, запишется к психологу или, ну, может быть, проверит уровень кортизола. Скорее всего, так и сделает. Но что, если корень проблемы кроется вовсе не в рабочем стрессе и не в плохом менеджменте, а в целенаправленной энергетической атаке? В том, что наши предки называли просто и, ну, довольно жутко черной магией. Звучит как завязка мистического триллера на самом деле. Да-да-да, но сегодня мы анализируем материал, который берет вот эту абсолютно рутинную офисную повседневность и переворачивает ее с ног на голову. Итак, давайте разберем это. Наш сегодняшний источник – это приглашение на предстоящий семинар. Что здесь действительно захватывает, так это виртуозный синтез терминологии. Ну, то есть, текст не просто берет и пугает нас мистикой в лоб. Да, он как бы мимикрирует. Точно. Он разговаривает с читателем на таком, знаешь, гибридном языке. В одном предложении там используется строгая, ну, почти медицинская лексика. Например, они пишут про торможение нейронных процессов. Угу. И тут же, буквально без всякого перехода, вводятся такие понятия, как энергетические пробои или тонкие материи. Вот это смешение словарей, оно прям сразу бросается в глаза. Абсолютно. И из-за этого создается очень специфический эффект доверия. Получается, что эзотерика упаковывается в обертку физиологии, и магия начинает звучать как какая-то доказательная наука. А наука при этом предстает чем-то ограниченным, тем, что отчаянно нуждается вот в этом магическом дополнении. 100%. Слушай, но прежде чем переходить к тому, как именно автор предлагает защищаться, нам нужно остановиться на самом диагнозе, который этот источник ставит современному обществу. Да, это важный момент. Текст прямо утверждает, что состояние стресса после рабочего дня – это, ну, не просто естественная реакция нашей истощенной нервной системы на дедлайны. Нет, конечно. Это позиционируется как прямой результат токсичного общения. Общение, которое буквально вот на физическом уровне оставляет на человеке энергетические пробои. И источник идет еще дальше, да. Он проводит историческую параллель. В древности, как они отмечают, для описания ровно этих же явлений совершенно не стеснялись использовать слова вроде «сглаз», «проклятие», «наговор», ну и та самая черная магия. То есть та тяжесть, с которой типичный офисный сотрудник едет домой, приравнивается к последствиям направленного магического ритуала? И вот здесь у меня возникает вполне закономерный скепсис. Так. Ну просто, не является ли называние обычного конфликта у кулера с глазом таким, знаешь, предельно удобным способом снять с себя любую ответственность? Но это классическое возражение. Ну правда. Гораздо проще сказать «на меня навели энергетическую порчу», чем признать собственное неумение выстраивать обычные психологические границы с токсичным коллегой. Но автор текста явно предвосхищает эту критику, и он выстраивает очень жесткую прагматичную линию защиты. В смысле? Суть его аргументации сводится к тому, что совершенно неважно, верит ли жертва во всю эту магию, эзотерику или какие-то там тонкие энергии. Текст заявляет прямо, те люди, которые инициируют атаки, осознанно они это делают или просто бессознательно в порывы гнева, они просто творят то, что им хочется. Ага, то есть им плевать на наш скептицизм. Абсолютно плевать, их это вообще не волнует. И если не обладать конкретными инструментами защиты, то урон, вот те самые энергетические пробои, будет получен неизбежно. Ну, то есть позиция бескомпромиссная. Игнорирование проблемы под предлогом рациональности не спасает от последствий. Грубо говоря, гравитация абсолютно все равно, верит ли в нее падающий человек. Яблоко в любом случае ударит по голове. Вот, и если принять эту предпосылку источника как данность, ну, допустить, что энергетические угрозы реальны и наносят ментальный урон, тогда становится понятна та резкая критика, которой они подвергают классические способы борьбы со стрессом. О да, там прямо лобовое столкновение эзотерической мысли с традиционной медициной и психологией. Угу. Источник проводит очень четкую границу между симптоматическим лечением и устранением самой первопричины. Там же признается, что общество выработало целый арсенал: химические, медицинские препараты, всякие успокоительные, аутотренинг, гипноз. Да-да-да. И важно, что автор не скатывается в какое-то радикальное отрицание науки. Он не говорит, что таблетки – это абсолютное зло. Да, делается важная оговорка: эти методы вполне допустимы, когда существует острая, немедленная потребность снять критическое состояние. Угу. Но сразу за этим следует очень серьезное предупреждение о так называемом обратном эффекте. И вот этот механизм описан крайне детально. Но текст объясняет, что таблетки и классические седативные практики работают по принципу блокировки ощущений. То есть они вызывают то самое торможение нейронных процессов, о котором мы уже упоминали. Да. И тут напрашивается аналогия. Да, я как раз об этом подумала. Это как, представь горящее здание. Это наша метафорическая энергетическая атака. И вместо того, чтобы брать огнетушитель и как-то тушить пламя, человек принимает препараты, которые просто выключают звук у пожарной сигнализации. Идеальное сравнение. Раздражающий вой сирены прекратился, субъективно стало вроде тихо и спокойно. Но огонь-то никуда не исчез. Более того, человек, находящийся прямо в эпицентре этого пожара, теперь искусственно заторможен. Он лишен своих естественных реакций и просто не способен вовремя почувствовать запах дыма, чтобы спастись. И что самое страшное, в этой горящей комнате человек теряет адекватность восприятия реальности. Источник прямо подчеркивает, что из-за торможения нейронных процессов снижается способность понимать других людей. Возрастает вероятность грубых ошибок в работе. Да. И вводится еще один пугающий фактор. Такой заторможенный, лишенный естественной защиты человек становится легкой добычей для мошенников. О, вот это сильный аргумент. Он работает безотказно, потому что бьет в самый корень современных страхов. Страх потери контроля. Ну да, современный ритм жизни ведь требует колоссальной концентрации внимания. Абсолютно. А классическая медицина, согласно логике этого текста, делает людей уязвимыми и притупляет инстинкты самосохранения именно в тот момент, когда частота энергетических атак только возрастает. Получается такая парадоксальная ситуация. Щит, который предлагает нам официальная наука, оказывается дырявым и слишком тяжелым. Он тянет на дно. Угу. И раз медикаментозное торможение отвергается как жизнеспособная долгосрочная стратегия, источник совершенно логично переходит к собственному решению проблемы. И там предлагается совершенно иной путь. Главная цель которого – стать для самого себя природным целителем. Сама формулировка звучит так, будто в каждом скрыт потенциал супергероя, способного сделать себя цельным одновременно на всех уровнях. На физическом, эмоциональном, психическом и энергетическом. Да-да-да. И знаешь, автор не боится использовать ярлыки, которые в академической среде считаются, маргинальными. В тексте прямо говорится: «Пусть скептики и невежды называют эти практики белой магией». Для разумного человека это не должно иметь значения. Точно. Единственный критерий – это эффективность. Если метод позволяет защитить свое жизненное пространство и сохранить целостность, значит, его необходимо осваивать. И для передачи этих навыков предлагается комплексная 4-ступенчатая система, которая, честно говоря, заслуживает отдельного рассмотрения. Давай по ней пройдемся. Программа семинара выглядит как такой многослойный коктейль. Первый пункт – это техники быстрого сброса напряжения. Звучит как абсолютно логичный первый шаг. Да. Прежде чем строить защиту, нужно научиться сбрасывать тот негатив, который уже накоплен после тяжелого дня. Второй пункт идет дальше. Заявляются способы энергетической защиты от токсичного общения. То есть здесь уже выстраивается та самая невидимая ментальная броня, способная отразить будущие атаки. А вот третий пункт стоит разобрать подробнее. О, да. Анонсируется обучению принципу угадывания возможной агрессии и перевода разговора в безопасную для вас тему. А вот здесь становится по-настоящему интересно. Да, потому что это очень знакомо звучит. Абсолютно. Если отбросить весь этот мистический флёр, то угадывание агрессии и смена русла беседы – это же просто фундаментальный навык продвинутой корпоративной дипломатии. 100%. Это основа эмоционального интеллекта, какого-то активного слушания и конфликтологии. И этот сугубо светский, рациональный навык внезапно оказывается упакован в яркую обертку энергетической магии. Если мы свяжем это с более широкой картиной, то в этом и заключается гениальность предложенного гибридного подхода. То есть автор курса не требует от слушателей полного отрыва от реальности, но нет призыва уйти в чистую мистику, бросить работу и пойти медитировать на вершине горы. Угу. Берутся абсолютно рабочие, прагматические психологические техники. Эмпатия, управление дискуссией, предвосхищение конфликта. И они бесшовно интегрируются с эзотерическими практиками быстрого сброса энергии. И четвертый пункт программы – первичные понятия природного восстановления организма от физики до мысли. Он как бы окончательно цементирует эту концепцию. Да, создается универсальная система, где человек получает инструменты для восстановления тела, очищения мыслей и одновременного владения техниками словесной самообороны. Слушай, ну вся эта сложная многоуровневая философия неизбежно требует какого-то практического выхода. Конечно. Чтобы обрести статус того самого природного целителя, нужны конкретные действия в физическом мире. И этим выходом становится двухдневный семинар, который называется «Энергоинформационная защита и природное оздоровление». Который, как заявляется, пройдет в Москве 25 и 26 апреля 2026 года. Да. Для бронирования мест или решения организационных вопросов необходимо связаться с организатором по имени Наталья. Угу. И указан прямой номер телефона. Причем связь предлагается поддерживать через совершенно привычные платформы. Telegram, WhatsApp или какой-то мессенджер с названием Макс. На самом деле, подобная интеграция мистического в повседневное – это важнейший маркер нашего времени. Потому что уровень информационной перегрузки и вот этого фонового стресса достигает критических значений. Люди пробуют классическую терапию, покупают успокоительное, но часто не находят фундаментального облегчения. Они все равно продолжают чувствовать себя уязвимыми. И тогда появляется запрос на целостный подход, который предлагает нечто большее, чем просто, ну, отсутствие симптомов. Предлагается вернуть чувство тотального контроля над собственной жизнью. Контроля над личной энергией и границами. Когда человек чувствует, что окружающий мир буквально разбирает его на части, эта концепция природного целителя выглядит как невероятно привлекательный спасательный круг. На этом завершаем наш детальный разбор.